Глава 11. Рудники света. Уже через час мы с Кошей летели в направлении светлых рудников, довольно скомканно простившись с простоватыми землевиками, приютившими нас. Иган выглядел расстроенным, как и его сыновья, и Свелли испытывала смешанные чувства. Но главное, что староста помог разобраться с выбранным направлением, отдав нам карту одного из материков Лурина, на котором, собственно, я оказалась с непростой миссией. Очень хотелось побыстрее уйти, при всем желании остаться. Знаю, звучит бредово, но... Маларк. От парня у меня бежал мороз по коже. Или это не мороз? Ах, неважно. Чем дольше я с темным общалась, тем сильнее будто бы привязывалась к этому миру. Подобному нельзя дать время. Нет у меня времени. Мне надо миры спасать и жизнь себе вернуть. Коша молчал. Обмолвился только, что я думаю в правильном направлении, и притих, пока я скоро собиралась в путь. Эсвель за минуту собрала котомку. Сыновья старосты тепло простились со мной, и даже Битрина прискакала к дому, запыхавшись, чтобы сказать свое «прощай». Видимо, слухи по поселению разлетались быстро. В руках стражница скромно сжимала сверток, но вспомнила о нем только тогда, когда меня довели до ворот вала. «Ой, да, это тебе!» — смутилась девушка, протягивая сверток. «Там два платья сменных». «Бабушкиных?» — засмеялась я. Бета покраснела так, будто это не я, а она недавно у пожилой женщины своровала сарафан. «Нет, мои. Возьми». «Спасибо». От всего сердца поблагодарила девушку. «Кто его знает, что меня ждет после рудников? По сути, практика и тренировка магических стихий, а там дремучий лес». Одно я знала точно. От положенного месяца прошло совсем ничего. У меня есть время стать сильной и по-настоящему бессмертной. Пусть на время, пусть только в указанных мирах, но раз уж меня уполномочили исправить чужие ошибки, я приложу все усилия, чтобы оправдать подаренную небом возможность воскреснуть. И вот мы летели, обгоняя ветер. Коша принял вид того птеродактиля, на котором я спикировала между двумя армиями через 10 метров пешего хода. Хотя это не имело смысла. Нас никто не вышел провожать за ворота вала. Но, с другой стороны, подстраховка лишней не бывает. В итоге я крепко обхватила шею неведомого чуда, пока оно хлопало крыльями, а спину грело аж два платья, которые мне аккуратно положили в заплечную сумку. Я думала о Маларке. Темный молодой правитель просто до безобразия вальяжно обосновался в моих мыслях, не отдавая своего первенства даже страху высоты. И это жутко выводило из себя. Разве можно забыть то, от чего ты кричишь от ужаса и просыпаешься в холодном поту? Да, даже еще неведомая мне магия дала сбой, перенеся на несколько десятков километров мимо запланированного Риэлем приземления. Я чуть на бойню белых и темных не опоздала. И вот те здрасте. Сижу теперь приспокойненько на Коше, задумчиво рассматриваю распростертые под нами пейзажи и ни капли паники при этом. Только настороженные мысли о Маларке и легкие воспоминания разговора с ним. Странно. «Ничего странного». — выдал кошмар, как всегда подслушивающий мои мысли. — Ты меняешься. Если не заметила, сегодня ночью ты обошлась без сна и до сих пор бодра, как горная коза. — Коша. — Да ладно! — будто бы отмахнулся от меня фамильяр. — Правда же. И, во-вторых, темный в самом деле хорош. Чего симпатичной юной девахе о нем не помечтать? — Эй! Только сильно не увлекайся. Коша проигнорировал мое возмущение. «Повторяю, тебе не нужны дополнительные связи с чужим миром. Это может подпортить нам переход. Я пока не знаю, каким образом он произойдет. Предполагаю, что сам собой, как только противостояние магов прекратит свое существование... Кстати, Ты думала, как получить с противоборствующих сторон гарантии, что их вражда не возобновится с твоим уходом? Есть одна мысль. Я усмехнулась, выпрямляясь на спине огромной необычной птицы. Магия. Точнее, стихии. Коша не перебивал, вникая. Я заметила, что они живые, а тьма, например, еще и разумна, так ловко управится с моим представлением чистилища. По-любому тут без тонкого подхода и действенных размышлений не обошлось. Вот я и подумала, почему бы не дать именно стихиям роль неподкупного судьи? «Магический контракт», — понял без лишних слов фамильяр. «А что, отличный вариант. Жрецам и жрицам контроль и слежку доверять опасно, а они все люди, одним словом, слабы и субъективны. А вот магия... Ты права, из нее может получиться отличный сообщник. К тому же магия стихии неподкупна, только остается грамотно составить магический контракт, ну и еще заставить белых и темных подписать договор». «Действительно». Я насмешливо фыркнула, лучась сарказмом. «Всего-то и делов. Заставить врагов собственноручно отказаться от многолетней презренной борьбы непонятно за что». «Почему же непонятно?» «Очень даже понятно. В империи черных, хоть и нет сельскохозяйственных угодий из-за огромного скопления тьмы, но залежей драгоценных камней там, видимо-невидимо». «Ха, знакомая история». «Так и есть», — усмехнулся фамильяр. «Миры все разные, а люди во всех мирах одинаково гнилые. Своего им мало. Обязательно надо позариться на чужое. Сломать, отобрать. Вспомни подростков из своего двора. Эти засранцы, сломавшие в первый же день детскую площадку, самый яркий тому пример. Лишь 20% способны перерасти грех зависти. Остальные же продолжают лелеять его до самой старости, обманывая и себя, и окружающих своей якобы дружелюбной улыбкой. «Да...» Я поморщилась, поправляя лямку сумки на плече. «Невысокого ты о нас мнения». «Почему же?» «А тебе, например, очень даже высокого». «Да, ты далека от громкого звания пацифист, но чувство справедливости в тебе очень сильно». «Ты никому не позволишь обидеть слабого, однако это не значит, что агрессию ты не уважаешь. Вовсе нет». «Естественно», — я нахмурилась. «А как же по-другому? Ведь чтобы не позволить сильному обижать слабых, надо уметь дать такому отпор. Однако я не называла бы это агрессией, всего лишь умение дать в нос взорвавшемуся козлу». «Ха, ты в своем репертуаре. Моя очаровательная бойкая выдумщица. Я от и до понимаю выбор Риэля. С задачей, которую ангел взвалил на тебя, никто лучше и не справится». «Ох», — я тяжко вздохнула. «Здорово, если так, а то вон я ни в чем уже не уверена». «Брось, у нас все получится, мы же вместе». «Вместе». Я улыбнулась, раскинув руки в стороны, словно ловя воздушный поток в свои объятия. Страх действительно волшебным образом исчез. «Это не страх», — Коша хмыкнул. «Это чувство самосохранения. Оно атрофируется так же, как и другие человеческие потребности. Сон, еда, туалет, прости за подробности. Скоро ты осмелеешь настолько, что будешь прыгать на землю прямо с высоты нашего полета». «Да ладно, это уж совсем фантастично». «Да-да, помяни мое слово». Я нахмурилась. «Знаешь, мне кажется, что этот процесс не несет в себе положительных сторон». «Так и есть, Руслана. Бессмертные — это в первую очередь существа, которым неведомы чувства. Сейчас ты спать не легла, завтра от еды отказалась, а в конечном итоге стану ледяной глыбой». «Ну, стало бы. Только мы с тобой знаем, что бессмертный тебе ходить всего-то год, может, меньше. Как только тебя переместят на Нирсей, твои чувства вернутся обратно, и страхи тоже». Я растерянно обхватила себя руками, быстро позабыв нахлынувшее чувство свободы. Даже не знаю, радоваться или бояться твоих слов. Ни то, ни другое. Просто получай удовольствие. Философски подвел итог фамильяр. Живи настоящим. По-своему, каждое из твоих состояний прекрасно. Кто не хочет быть бессмертным? И глыбой к тому же. Не иронизируй. Всему свое время. Просто расслабься. Кому еще такие каникулы по мирам устраивали? Скорее, командировку. Назвать каникулами такие поскакушки по полям сражений сложно. Согласен. Приготовься. Мы и приближаемся. Не зря я повыше поднялся. Получилось сократить время полета почти на 2 часа. Я обхватила шею фамильяра. Коша сложил крылья и камнем бросился вниз. Честно? Мне в самом деле захотелось свинтить с этой кометы. Страх высоты хоть и притупился, но со страхом падения я вдруг познакомилась поближе. Хотя все же не страшно. Ля, я быстро привыкаю. А еще ведь про холод забыла. Судя по словам Коши, он поднялся выше задуманного. Исходя из физики, мне без вариантов должно быть холодно. Особенно в неизменном бабушкином сарафане. Но нет, очень даже комфортно себя чувствую. Даже страх перед падением почти притупился. А интересно работает восприятие у бессмертных. Но притупление чувств все же надо как-то остановить. Будет совсем не круто, когда я перестану сочувствовать слабым. Как в таком случае тогда разбираться с конфликтами? Не, сейчас спустимся на рудники и сразу займемся этим вопросом. Не получилось. Оказывается, даже бессмертным нельзя загадывать наперед в плане своих действий. Едва мы приземлились, я вытаращила глаза. По широкой равнине, где то тут, то там из земли вырывались столпы белого света, метались маленькие светлячки. И такое сумасшествие было неспроста. Целая компания молодых парней бегала от одного светляка к другому, подбадривающе выкрикивая: «Лови его! Этот, смотрите, какой жирный! Точно поймаю! Такого хватит на пару лет подпитки!» Компания туристов меня даже не замечала, увлекшись поимкой светящихся насекомых. И вдруг мимо меня пролетела перепуганная насмерть фея. Чуть в лицо мое не врезалась. «Коша, это не насекомые!» Действовать нужно было быстро, но в голову ничего не приходило, как, сунув 2 мизинца в рот, залихватски свистнула. Получилось громко. Сама от себя такого не ожидала. Раньше выходило куда тише, в разы. Видимо, стресс — лучший мотиватор. «Прекратили немедленно!» — крикнула для порядка. Картина у нас получалась такая. Здоровые и неокрепшие умы резко оставили свою охоту и развернулись ко мне. Изумление 9 молодцов даже польстило, только время для комплиментов было не самое подходящее. Особенно, когда феечки с пищащим визгом полетели в мою сторону. Благо, что прятаться, а не нападать в приступе панической атаки. Как только дюймовочки залетели за мою спину, испуганно попискивая что-то на своем языке, изумление медленно сошло на нет. Парни угрожающе прищурились. Да так синхронно, что даже как-то не по себе стало. Оглянувшись, поняла, что Коша, как птеродактиль, больше не существует. Фамильяр вообще куда-то испарился, не оставив даже намека на свое существование. Задаваться вопросом, куда же эта душа в теле чудо-техники делась, было некуда. Атмосфера накалялась. Вперед выступил самый симпатичный шатен с кудрявой шевелюрой на башке. Голубые глаза сверкали гневом, обещая не самый приятный диалог в моей жизни. «Ты кто такая? Эти духи наши!» Парень сжал кулаки, слишком быстро приближаясь. «Слишком быстро. А я не люблю, когда вламываются в мое пространство». Взмахом руки хотела остановить наглеца, а получилось, парня опрокинул сильный поток воздуха. Парня и всех его дружков. Еще и протащил на добрые пару метров. «Ничего, им лишним не будет. А то, понимаешь, идет с таким лицом, как будто меня из сарафана вытряхнуть хочет, как того котенка». Недовольство сменило озадаченность, а еще воспитание. Парни ловко поднялись, посмотрели друг на друга и нахмурились. Спеси у главаря этой шайки-лейки поубавилась. «Ладно, кто же ты такая? У тебя есть шанс оправдаться, потому что мешать практике выпускников — само по себе безумное мероприятие. Объяснись, и наш магистр тебя не потащит к стражам». Я громко фыркнула, осторожно коснувшись самой смелой дюймовочки, усевшейся мне на плечо. Феечка гневно смотрела на здоровых лбов, назвавших себя выпускниками, и это выглядело достаточно комично, чтобы я тихо засмеялась. «Шасти, она какая-то больная?» Опасливо покосился на меня самый мелкий из компании охотников за элементалями. Да, коснувшись феи, я почувствовала силу света, такой же насыщенности, какую в себе заключали головастик и червь. «Не трогай ее», — угрожающе процедил парень. «Это моя добыча». «Серьезно?» Мой скептический взгляд был встречен с мрачным желанием убивать. Но мне было фиолетово. Я бессмертная так-то. Пусть закатает губу. А, по-моему, она выбрала меня. «Не дух выбирает, а маг!» «Кто тебе такое сказал, ребенок?» «Ребенок?» Парень чуть не задохнулся от злости. «Думай, с кем разговариваешь, деревенщина, а то я тебе сейчас же укорочу язык!» В руке здоровяка, по возрасту старше моего, сверкнул белоснежный всполох. Чтобы засранец не успел поверить в себя до масштабов областной глупости, я проказливо пошевелила пальчиком. Непроглядный ливень обрушился на недоумков, оставляя меня и феечек в относительной сухости. Брызги летели во все стороны, поэтому легкие тапочки битринны чуть-чуть намокли. «Зараза! Откуда это? Она же вроде воздушница, нет?» «Предлагаю послушать деревенщину», — язвительно сказала я, разглядывая ноготок с линцой. «Или вам еще чуть-чуть надо водички, чтобы остыть?» «Хватит. Убери это, нам нельзя пользоваться магией на рудниках. Что ты тогда пульсарами своими хвастаешься?» «Это не пульсары, родовая защита», — нехотя признался парень, обняв себя за плечи. «Видимо, дождик был ледяным. Вон какими смирными шалопаи стали». Я махнула рукой, отправляя нависшие над парнями грозовые тучи в небытие. Раз, и нету ни дождя, ни слякоти. Даже земля под ногами охотничков высохла. Только сами охотнички при этом остались мокрыми и грязными, как самые потерянные люмпины города. «Ну?» — грозно зыркнул на меня Шасти. «Говори, что ты там хотела сказать?» А раздражение не заставило себя ждать. Поджав губы, я процедила. «Это вы скажите. Какого лешего преследуете феечек? И что значит «хватит на пару лет подпитки»?» «То есть значит «глупая»?» Один из дружков Шасти. «В какой глубинке ты выросла? Еще и силища такая. Нагнать тучи может только очень сильный воздушник». Парень легонько коснулся локтем своего очевидного лидера. «Тучи же к водникам относятся. Обойти чужую стихию — это не пальцем в носу ковыряться. Небось, сама без зазрения совести духа воздуха подчинила». «Если ты о элементале...» Я скривилась, скрестив руки на груди. «То я его не подчиняла. Я с ним просто подружилась. Ха! Судя по вашим лицам, вы о таком простом решении развития дара даже не задумывались. Или все дело в чрезмерной маньячности? Пф, а еще светлые. Я думала, что вы добрые. А вы ничуть не лучше тех темных, о которых во всех страшных детских сказках какая-то идиотка пресветлая накалякала». Парни аж задохнулись от возмущения. Хотели разом что-то сказать, синхронно сделав шаг вперед, Да только мои уже осмелевшие феечки как с цепи сорвались. Выпорхнули из-за спины и давай что-то гневно стрекотать на своем феечичем. Еще и кулачками в воздухе потрясывали. Так потешно это смотрелось, особенно физиономии парней. Шасти отмер первым и засмеялся. Я усмехнулась, присаживаясь на сваленное кем-то дерево. «Ладно уж, вижу, вы неотъявленные мерзавцы, хоть и хотели элементалей света загонять до смерти». «Так они же не умрут», — неуверенно буркнул низкий шатен. «Вроде». «Магистры говорят, что духи света созданы для того, чтобы в полной мере раскрыть маг-потенциал». Шасти нахмурился, почесав затылок. «До пятого курса отлов духов запрещен, зато в начале года все выпускники отправляются на практику на рудники, чтобы подчинить элементалей. Дольше года удерживать связь мало у кого получается, но зато до выпускных экзаменов резерв магии увеличивается почти в два раза. У одной из феечек очень странно работало крыло, будто его помяли, поэтому я вытянула руку и осторожно подхватила девочку под ножки, намекая, что она может передохнуть. Не испугавшись, фея лишь подарила мне внимательный взгляд, а потом доверчиво сложила крылышки и присела на ладошку к огромному изумлению мальчишек. Да, хоть они и выглядят старше меня года на 3-4, а ума совсем нет. Или просто учителя отвратительные. Эх, было бы у меня больше времени. Ваши магистры ошибаются. Нельзя элементалей подчинять силой. Конечно, с уверенностью не скажу, не знаю, умирают ли они, или, как вы тут пытаетесь намекнуть, рвут подчинение и улетают от вас, нехороших, сверкая тапками. Только одно сказать могу точно. Все должно быть исключительно по дружбе. Смотрите. Нагнувшись, коснулась свободной рукой земли у самой ноги. «Элементаль откликнется, стоит только его позвать», — вспомнила я слова Битрины. Не прошло и секунды, как земля вздрогнула и просела в том месте, где я ее касалась, являя голову глазастого червяка. «Ты видел? Значит, она не только воздушница, еще и землевик?» «Ага», — священным шепотом произнес Амбал. «Сдается мне и дождик теперь под вопросом». Буркнул Шасти, глубоко вздохнул и присел на одно колено. «Эстет, приветствуем тебя!» Я погладила червячка-землевичка и мысленно поблагодарила его за отзывчивость, отпуская. Фея на моей ладошке заинтересованно посмотрела на меня. Я не удержалась и подмигнула дюймовочке. «Так, мальчики, начнем с простого. Очевидно, что демонстрация владения тремя стихиями натолкнула вас на определенную мысль. То, что свернула она в направлении луринской веры, говорит о том, что ты, Шасти, имел разговор с одним из тех, кто был на поле незадавшегося побоища, которое я остановила своим появлением, верно?» «Да, милосердная». «Пф, опять милосердная. Коша, чтоб тебя, куда ты девался?» «Да тут я, в твоей голове. Зачем мелких пугать страшной зверюшкой, эстет? Да и элементали света отрицательно относятся к птицам. Так-то я что в виде совы, что в виде птеродактиля являю для них угрозу. Мне казалось, что ты хочешь подружиться с духами света и огня. Сроки слишком короткие, чтобы обойтись обычным обучением. Нельзя без элементалей. Нам и так придется много времени потратить, чтобы воздушную стихию угомонить. Одного воздуха за глаза, как бы до сходки темных и светлых успеть. Ладно, спасибо, что сразу сказал. Обожаю тебя, едкая моя. Здоровый сарказм — признак острого ума». Я звонко цокнула языком, аккуратно сажая феечку на огромный валун, которых на руднике света хватало. Несмотря на равнинную поверхность кремового цвета, валуны лежали то тут, то там. Именно рядом с ними фонтаны световых брызг, напоминающих по консистенции молочный кисель, вырывались с редкой периодичностью. Фея спокойно восприняла новое место дислокации, а вот я шустро от камня отошла, боясь попасть под молочный фонтан. Свет или нет, а последствий такого купания хотелось бы избежать до привязки с духом. «Так, граждане светлые, я пришла проверить благополучие духов света. Считайте, что у меня по близлежащим территориям инвентаризация такая. В общем и целом. Либо вы умоляете духов на ритуал единения, обещая им безопасность и надежность в союзе, и честно обещая эти обещания выполнить. Или...» Я довольно улыбнулась, награждая сообразительного Шасти кровожадным взглядом, от которого лицо молодого мужика приобрело зеленоватые тона. «Или вы сваливаете так быстро, как не умею даже я, милосердная эстет». Коша гаденько захихикал в моей голове, и я даже порадовалась, что фамильяр находится именно там. Вот у кого сарказма полный бак, под завязку. Если бы он был сейчас рядом и выдал парочку нелицеприятных реплик без того хорохорившимся выскочкам, мирно разойтись точно не получилось бы. «Милосердная», — Шасти заискивающе заглядывал в мои глаза, — «помоги, что сказать духам? Нас не учили такому. Я не врал, когда говорил про наших учителей, и практика эта, она стандартна. И пятикурсники всегда возвращались с пойманными элементалями. Боюсь, если мы вернемся ни с чем, да еще и заявим, что сама эстет остановила нас, магистры сами придут на рудники». «Коша, он хитрый гад закрутил нам гайки. Завуалировал свою просьбу так, что если я им не помогу, то вовсе никакая не эстет, ты это слышишь?» Коша смачно выругался. «Слышу, и тоже пришел к такому же выводу. Ладно, потяни время, надо 5 минут, чтобы перестроиться. Не факт, что получится, но...» «Что получится, Коша? Что получится?» А Коша замолчал, полностью игнорируя мои попытки понять, что он там задумал. «Так, ладно, потянуть время, потянем». Я сладко улыбнулась, перекидывая волосы на правое плечо. «Ребятки, я не боюсь ваших магистров. И духи тоже не боятся». Феи согласно закивали, спускаясь к своей подруге, крыло которой один из симпатичных паразитов повредил. Шасти задумчиво осмотрел меня с ног до головы. «Я тоже так думаю, но вот Пашарк Халид, учитель нашего Гахала, когда вернулся во дворец, сказал иное». «Очень интересно. И что же он сказал?» И тут меня ждала впечатляющая информация. «Для того, чтобы одержать верх над темными и остаться правыми, надо победить саму богиню». Я вытаращила глаза. «Прям так и сказал? Совсем страх потерял этот пошар? Честно, я в шоке. Неужели Халид, явившись во дворец, стал направо и налево кричать о подобном святотатстве?» Шасти криво усмехнулся, пока его дружки ошарашенно таращились на спину своего лидера. «Нет, конечно. Этот призыв не для широких масс. Он сказал только на совете самых верных герцогов Белого Гахала. Так вышло, что я часто сопровождаю отца на совет. Естественно, меня туда никто не пропустил бы, да только я с младенчества дружу с принцессой Алирой. Мы пролазили весь дворец. Знаем почти все тайники, особенно тот проход, что дает подслушать все закрытые совещания белых герцогов». Шасти виновато поджал губы, да только упрямство сверкнуло во взгляде парня. Он не собирался отступать. «Походу, передо мной стоит такой себе Павлик Морозов». Тот вечер не стал исключением. Кхалид говорил много всякого, в основном, что духи нашей стихии способны создать усиленный щит, а также помочь сплести ловушку даже для богини. Гахал — вдовец. Владыка плохо воспринял свержение богини, но пленение и брачный ритуал, подчиняющий волю жены... Кажется, от слов пацана у меня глаза запекло по причине приливающего к ним бешенства. На следующий день Гахал отослал на рудники своих воинов. Как видишь, духов почти не осталось, но практику ректор не отменил. Сказал, что на нас хватит элементалей. Да и захват богини потребует усилий почти всех белых. «Что с вами не так?» В сердцах спросила первое, что меня угнетало. «Вроде же нормальные маги. Почему вам не живется спокойно? И почему ты решил такую ценную информацию вывалить на меня? Что ты хочешь?» Шасти вытянулся во весь рост, стиснув челюсти до хруста. «Ничего. Я сказал это, потому что не ограничен ритуалом верности, как герцоги и советники Гахала. А еще я не верю, что богиню так легко поработить. Мама воспитала меня в почитании тебя, милосердная. Алира также против такого кощунства. Она молится и днем, и ночью, чтобы ты услышала ее и откликнулась». Шасти поморщился. «В какой-то мере я понимаю правителя. Наши земли истощены, рудники вот-вот отойдут во владение темным. Что будет тогда с нашим народом?» Ответ прост. Мы будем вынуждены подчиниться молодому императору темных Маларко. И пусть я молод, но мне хватает ума, чтобы сделать вывод. Гахал не желает терять власть. И это желание сводит его с ума. А безумный правитель — это еще хуже, чем темный. И Алира со мной согласна. Принцесса даже... Шасти силой стиснул пальцы в кулаки. Принцесса даже готова выйти замуж за темного Гахала, чтобы стать своеобразным гарантом мира между темным и своим народом. Фух, еще бы она отказалась от такой идеи. Маларк красив и... Так, хватит. Раздражение с легкостью вытеснило яростное недовольство. «Готово!» Очень своевременно раздалось в голове. Я потонула во вспышке света. «Коша, что ты творишь? Я...» Свет погас так же быстро, как и появился. Зато в компании феечек прибавилось сразу несколько мини-принцев. Симпатичные крылатые эльфы почти сразу вызвали бурную реакцию у стихийниц света. Дюймовочки повскакивали с голыша и с любопытством принялись таращиться на мини-красавцев. «Коша, это ты воплотился в...» «Что это вообще такое? Я так поняла, что мужчин-эльфов не бывает?» «Бывает, только не на Лурине. Пришлось задействовать божественный резерв, чтобы перетащить эльфов. Так что нет, это не мое очередное воплощение. Так-то я ограничен в этом. 9 миров, 9 воплощений, а я уже 3 использовал. Да и негоже обманом кружить голову таким добрым феечкам. Но с эльфами я договорился». Пойдут элементали на ритуал единения, как миленькие. Убедись только в честности этих светлых пройдох. Я, наблюдая за феями, без стеснения заигрывающими с эльфами, глубоко вздохнула. Ладно, за предупреждение и верность богиня примите мою благодарность. Элементали света согласятся забыть о том, что с полчаса вы их гоняли по всей долине, и даже пойдут на единение с вами, если хотят, чтобы эльфы не вернулись обратно в свой мир. Подчеркнула на тот случай, если разумные существа захотят отказаться. Все-таки их отчаянное желание подружиться с мини-принцами слишком очевидно. Коша просто гений. Однако, чтобы я не переживала о моем даре, лично проведу строжайший ритуал единения. Вы не сможете ни обидеть элементаля, ни нагло его эксплуатировать. Становитесь по одному. Боже, за что мне это? Проблемы точно снежный ком, только прибавляются. Чувствую, этот месяц мне не получится спокойно отсидеться в храме. В идеале храме воздушников, но я уже даже не питаю надежд, что хоть где-то обойдется без происшествий. Хоть обратно в земляной вал возвращайся. Мне хватило 10 минут, чтобы компанию выпускников наделить привязью с элементалями и самой обзавестись незаметно феечкой. Эльфы при этом выглядели сильно довольными. Я не понимала причины такого поведения, пока Коша не пояснил, что в мире, откуда он переместил эльфов, пары у крылатиков нет. Они вообще считаются полуразумными существами эльфов, которые ростом превосходят крылатиков и носят приставку «высшие». Фамильяр намекнул, что мы туда же в свое время попадем, Только я решила пока оставить эту информацию. У меня и так голова уже пухла. Радуются феям? Отлично! Феи также счастливы появлению эльфов? Вдвойне отлично! Еще бы прищучить белого Гахала, и я была бы вообще счастлива. Поблагодарив еще раз адептов, хищно улыбнулась, провожая их взглядом. А то губу паршивец раскатал. И не говори, сам в шоке. Коша выдал парочку нелицеприятных эпитетов, от которых покраснели мои уши. Я увела взгляд в сторону, где находилась кромка леса, и вздрогнула, наткнувшись на высокий темный силуэт. Очень знакомый силуэт. Маларк? Стоило моргнуть, как тень растворилась. Я проморгалась, медленно сокращая расстояние между собой и прохладной тенью деревьев. От темного Гахала не осталось и следа, как будто мне его фигура привиделась. Проведя по лицу рукой, прислонилась к дереву. Так, это уже клиника. Коша! Не знаю, что ты там бормочешь, но никаких темных тут нет. Конечно, рудники света сами по себе являются аномалией. Взять хотя бы их постоянное движение. Тот парнишка не просто так озабочен скорым перемещением рудников в темные земли. Они, как камни в долине смерти, удивительнейшим образом приходят в движение, смещаясь. Отсюда и элементы тьмы. Рудники уже вплотную достигли границы с темной империей. Но чтобы Маларк тут оказался, это, мать, перебор. Ты же сама оставила его в Вале. Забыла? Я поморщилась. Ладно, давай дальше. Что там у нас по списку? Коша выпорхнул из тени и опустился на мое плечо, косясь на резвящихся элементалей света. А у нас есть список? Ладно, не хмурься, я просто пошутил. Дальше по плану раскрыть магические каналы огненной стихии. Источник духов огня находится на краю долины рудников света. Я упоминал об этом. Там самая большая сейсмическая активность на Лурине. Элементали света и огня слишком привязаны к источникам силы, поэтому их так просто не призвать, как водного и земляного духов. Так что отлипай от дерева и топай. Я снова уйду в ментал, чтобы не тревожить тонкую душевную организацию стихийных существ. Постарайся на этот раз ни с кем не столкнуться. Не хотелось бы вызвать демона. Огненные элементали только при виде представителя этой расы готовы отдать душу. Сомневаюсь лишь в том, что демон удовлетворится этим, учитывая наглость и жадность рогатых. Учитывая, что демоны и сами почти бессмертны, твоя тушка очень им понравится. Хватит меня запугивать. Да я же не запугиваю, только мотивирую. Коша обиженно ухнул, растворившись в воздухе. Вот тебе и спасибо. Прости, спасибо, конечно, но жутковато твои наставления звучат. Может, я как-нибудь сама разберусь со стихией огня? Без элементалей, а? Коша задумался, как будто в самом деле заинтересовался моим вопросом. «А знаешь, давай. Будет здорово, когда к твоей нестабильной стихии воздуха добавится еще и огонь. И будет, как в той пословице: «Сгорел сарай, гори и хата». Действительно, что там?» «О, боги, хватит! Иду я, иду!» Кошмарик подленько захихикал, пока я тяжелым шагом двигалась в примерную сторону источника огня. «Левее бери, правее. Да не спеши так, что за девка упертая? Да ты любого демона в бараний рог скрутишь!»